Иннокентий Белов. «Черноземья». Содержит нецензурную брань. Герой с чистой совестью покидает царскую Россию и собирается уйти в свой уже родной ему мир – Черноземья. Ему придется сделать одну остановку в пути, но не больше. А дальше уже в третий раз он приходит в мир Черноземья. Иннокентий Белов. «Черноземья». Глава первая. Проснувшись на столе, я не стал сразу же смотреть на часы. Теперь мне не требуется так тщательно замерять время пробуждения и все прочие точные часы с минутами. Все уже примерно понятно, как оно происходит и за какое время, так что показания светящихся в темноте стрелок меня больше совсем не волнуют. Мне и так хорошо известно, сколько времени прошло и какой сейчас день. Да и не важна сегодняшняя дата для моего дела совсем. Если случился какой-то сбой при перемещении, это тогда только повод сильно удивиться. Пока вся механика храмов работает на отлично, нужно этим пользоваться и тихонько радоваться про себя. Главное сейчас именно то, что это место мне хорошо знакомо. Еще позавчера я здесь же кинул последний взгляд на оставшие совсем темные щели в крыше вентиляции храма и деловито полез в капсулу. Только один день, максимум полтора прошли фактически, как я тут же из мая 1918 года перенесся в будущее, не слезая при этом с теплого стола. Причем с большой радостью, как прямо наглядно чувствую, что мое время нахождения здесь истекло. Тянет уже идти дальше и где-то в другом месте помогать и спасать, прямо как призвание по жизни у меня выработалось какое-то. Имеется теперь выработанная привычка уже вот так время от времени переходить из одного исторического периода в другой. Есть потребность так просто ходить между мирами. Пока все работает, нужно пользоваться. А как сломается что-то в невероятном по своим возможностям механизме, так я ничего и не пойму. Впрочем, ведь в этом случае еще вполне возможно, что в таком разе капсула просто откажется работать и куда-то меня отправлять. Придется как-то добираться к другим храмам, искать их, здорово замаскированных в горной местности на других континентах, чтобы убедиться в том, что это ошибка только одного конкретного храма, или печально убедиться, что это уже вся система храмов вышла из строя. Да, бродить по горам где-то в Андах или Кордильерах несколько суток или даже недель, но не самое скучное дело, пока не удастся разглядеть магическим взглядом метку двери. Пока все храмы расположены в безлюдных местах, так просто их не найти, но и альпинистскими операциями заниматься не приходится, чтобы добраться до них. А вообще нужно было бы перелететь в Южную и потом в Северную Америку, чтобы на месте определиться с храмами, на всякий такой случай. Только особого смысла нет, тем более, что есть гораздо более близкое расположенное место, чтобы проверить работу по перемещению в пространстве. Со временем там совсем печально дело обстоит, вообще нет нужной третьей кнопки значка. Капсула все равно окажется в зоне доступа, всего-то пара-трое суток потребуется, чтобы добраться до нее от этого храма. Ну что, пора посмотреть, в какое будущее я прилетел. В какое именно будущее? И что меня ждет здесь? Вот основной вопрос после моего достаточно авантюрного похода во времена царствия благословенного императора Николая II и всей его вполне неплохой для своего статуса семьи, достаточно приятных в общении людей. И дочери, и цесаревич мне очень понравились, даже Александра Федоровна, если к ней немного привыкнуть и заранее прощать странности по жизни проблемного поведения. Все они очень гармоничная и любящая семья. Благословенным государь-император стал именно для меня, когда избежал для своего народа ужасов Первой мировой войны. Это если по моему полному убеждению. Все-таки увернулся с моей помощью от рока неумолимой судьбы, и никакой революции тоже не случилось в Российской империи. И в результате определенной хитрости 2 миллиона погибших русских солдат превратились в те же 2 миллиона мертвых французов, англичан, американцев и их прочих союзников. По мановению волшебной палочки в виде вашего покорного слуги со знанием истории. Как человек гуманного будущего я очень скорблю по ним, по всем убитым и искалеченным за сверхдоходы большого бизнеса. А как патриот только своей страны очень сильно радуюсь такому факту. На самом деле сейчас я вернулся в уже никогда не случившееся в моей жизни прошлое. Мне хорошо понятно, что теперь это уже совсем не то мне хорошо знакомое по прошлым перелетам во времени социалистическое прошлое СССР, где существовал могучий Советский Союз и еще куча его союзников, и все они вместе как могли боролись с миром капитала и наживы, продвигая лозунги общества будущего, которого так и не случилось, да и не могло, в общем-то, получиться. Занимались слишком большими и масштабными делами, необыкновенно глупо по своей идеологии превосходства общественного над частным, забивая на производство тех же джинсов и жевательной резинки, не говоря уже про недостаточное производство автомашин и телевизоров по старой советской традиции. Да, когда-то и где-то это было, а вот теперь уже не случилось. Обо всем, что ждет меня впереди, еще осталось за спиной так хорошо подумать, долго расслабляясь над теплой, гладкой поверхностью стола. Куда я теперь попал и что творится в новой для меня Грузии, мне сейчас вообще ничего не известно. Из-за очень конкретно измененного мной прошлого. Да, это оказался смелый поступок с моей стороны. Слишком смелый и крайне вызывающий. Теперь пришла пора ознакомиться с его непосредственными результатами. Будет ли теперь что-то похожее на СССР в новой жизни? Искренне сомневаюсь в этом, честно говоря. Хотя возможность прихода к власти партии большевиков совсем однозначно же отрицать не стоит. Вожди партии у них очень энергичные и убежденные в правоте своего дела. При должном иностранном финансировании вполне могут снова уцепиться за власть. Это в том случае, если самодержавие продолжит гнить по-прежнему. И снизу, и сверху, с самой своей головы. Да, Первую мировую войну Российская империя миновала в своем удачном варианте. В основном благодаря моим усилиям и советам, плодотворно принятым как следует испуганной, наглядно показанным кровавым будущим императорской семьи. Что дальше натворят словившие теперь большую звезду Николай II со своими советниками и всем генеральным штабом? Да, наверное, что ничего из особо катастрофического. Вряд ли у них это получится устроить даже со всей своей обычной бестолковостью. Измотанные долгой войной немцы точно не смогут серьезно противостоять свежей, однозначно неплохо вооруженной тяжелыми орудиями и автоматическим стрелковым оружием русской армии. Россия справедливо заберет у них обратно свою часть Польши и еще наверняка для полного счастья захватит ее немецкий кусок. Будет очень активно участвовать в разделе империи кайзера Вильгельма II. И с Австро-Венгрии не удержатся в рамках приличий, чтобы не отхватить кусок пожирнее у развалившейся империи. Имеет на это все официальные права, раз выплаты по договору передачи имущества прекратились сразу же после подписания и внесения только первой части в виде задатка. Имеет и теперь возместит с лихвой свои небольшие финансовые потери. Расчетливо вступать в войну на самом ее исходе, чтобы захватить большие территории и вернуть свои, утраченные под угрозой тотальной войны, а потом поучаствовать в новом разделе мира. Дело вполне благое и необходимое. И для власти, и для народа, и для самого самодержавного строя. Ведь возможные потери в сотню тысяч своих солдат во время короткой победоносной кампании уже никого не испугают после того, как неисчислимые миллионы чужих воинов безропотно сложили свои головы, просто сидя в окопах и никуда особо не продвигаясь. Эффект от такого правильного шага окажется очень значителен. Поэтому за проявленную мудрость, еще незаурядную политическую выдержку и определенно правильный цинизм в своих деяниях император получит новый кредит доверия от жителей страны. Однозначно, что никто уже и не вспомнит постыдную связь императорской семьи со старцем. Но кроме совсем отбитых на всю голову иностранных агентов влияния, тем более, что в Комитете госбезопасности эти головы отобьют еще разок как следует. После таких-то значимых территориальных завоеваний с небольшими потерями только кадровой армии без всякой общей мобилизации. Тем более, что тогда можно и всю Восточную Пруссию под шумок привести к полной покорности. Это вообще будет стратегическая победа с захватом Мемеля и Кёнигсберга. Выковырять со своих границ германско-прусский реакционный милитаризм раз и навсегда. Будет о чем уверенно торговаться с союзниками и за что требовать огромных репараций в виде земель и части того же германского флота. Ну и оборудование заводов и фабрик тоже можно вывести в Россию в счет накопившегося долга. Правда, вот тут уже оказывается заложена определенная мина под свое будущее. Ведь натравить снова ту же мечтающую о новом реванше Германию англосаксам на Россию после такого слишком ловкого поведения окажется вполне возможно. Тогда опять начнется Вторая мировая война. Не избежать ее никак. А Германия будет об этом очень сильно мечтать теперь долгие годы. Теперь я понимаю, вне всякого сомнения. Страны Атланты вместе с Штатами играют грамотно и очень в долгую. А с нашей стороны им просто некому серьезно противостоять. Нет никакого стратегического планирования в государстве, имеется только неистребимое желание вешать себе на шею чужие народы и нести за них зачем-то свою личную ответственность. И еще тратить кучу денег на их умиротворение и самый обычный подкуп вместо того, чтобы поднимать исконно русские земли. Нет никаких серьезных аналитических институтов, нет правильного общественного мнения и нужных людей. Во главе государства тоже почти нет. Царь все-таки совсем простоват, советники у него не лучше. К коронованным посредственностям на троне неумолимо прибавляются другие посредственности. А все яркие и незаурядные лидеры общественных мнений обязательно встанут сразу же в оппозицию к самодержавию, как тот же покойный Александр Иванович Гучков. Только разок пообщавшись с императором пару часов наедине и быстро раскусив его неприличную для государя простоту и определенную наивность. Я, конечно, весьма хорошо почистил поляну, но не могу исключить появление новых убежденных и харизматичных противников самодержавия, да и сам от него вообще в совершенном невосторге. Но благополучно пройти вместе со всей страной опасными водами над страшными скалами и пропастями мировой войны мне помогло именно оно. Никакое демократическое правительство, купленное на корню за английские и французские деньги, это бы мне не позволило, даже если бы я лично расстреливал по одному несогласному депутату в день. Все равно стопроцентно объявила бы войну за чужие интересы и погнала русский народ умирать на полях сражений. Так что совсем нетрудно, окажется, англосаксам раскачать в будущем немецкий народ красивыми сказками про то, что до победы в Первой мировой немецкой империи осталось совсем чуть-чуть. Всего-то день простоять да ночь продержаться, когда в спину очень коварно и подло, нарушая все законные договора, ударила Россия. Правда, все-таки нужно заметить справедливости ради, что особо никакие договора насчет мира и партнерства с кайзером и не заключались. Я про опасность этого момента заранее предупредил Николая II. Со странами Атланты их разорвали в одностороннем порядке, на что имеем полное право как суверенная страна. А с Германией и ее союзниками ничем таким вообще не баловались. Пока война шла, явно не до этого было. Да и так очень хорошо понятно, что такими вызывающими вещами Атланту лучше совсем не драконить. Не давать добровольно лишних поводов считаться врагами. Пока числимся изо всех сил нейтральной страной, как те же Швеция и Швейцария, поэтому лучше будет делать такой немудрёный вид. И оформлять многочисленные гешефты с нуждающимися в нашем зерне народами. Итак, поставками продуктов и всякой необходимой для производства оружия и руды странам Оси злили союзников до полного озверения. Только ведь и их родные капиталисты также гнали через Швецию железную руду тем же немцам, своим официальным врагам. Увеличенную прибыль на войне никто не отменял. Для этого они вообще-то и затеваются, по большому счету. Еще и целую свою Польшу мы с императором фактически бесплатно отдали немцам, но только весьма продуманно и крайне цинично под вывеской «настоящей демократии и полного уважения свободного волеизъявления великого польского народа». И ведь не докопаться фактически за такой явный подарок германскому рейху. Сами избежали кровавой войны за польское наследство, а несколькими сотням тысяч французов, англичан и тех же американцев пришлось заплатить своими жизнями за этот определенно внешнеполитический успех России. Пусть он и кажется просто капитуляцией всяким гнусным недоброжелателям России, а для нас это высшее проявление нашей государственной мудрости и истинной демократии, любимой и священной коровы Запада. И это только за те 7 губерний, из которых немцы с помощью контрибуций собрали денег очень немало. Так еще 500 000 поляков мобилизовали на фронт. Плохо они воевали или хорошо, это уже не так важно, если создавали собой такую видимость в окопах. Впрочем, ведь германская военная машина собиралась еще как минимум столько же мобилизованных поляков с новых территорий собрать уже в конце войны, проведя еще одну тотальную и беспощадную мобилизацию. Как наши люди сообщили из Берлина, и именно поэтому все генералы в российском генштабе начали так торопиться с вступлением страны в войну. И императора сразу же уговорили на удар в спину своим недавним неофициальным союзникам. Чтобы хоть немного польских мужиков осталось на своих новых старых землях, чтобы не все они беспощадно полегли где-то на линии Гинденбурга-Зигфрида за абсолютно чужие интересы прусского милитаризма. А в общем и целом, неучастие Российской империи в беспощадной бойне на полях Европы обошлось странам Атланты в миллионы погибших и покалеченных. Лично свои миллионы, не каких-то там зулусов или магометян. Мудрые потомки Петрарки все-таки отсиделись почти до самого конца без участия в боевых действиях, а бедных португальцев англосаксы скупили на корню. То есть, конечно, не сам народ, а только его так называемую элиту. А уже та погнала свое совсем ничем не непонимающее население в беспощадные жернова мировой войны. Зато у нас в России промышленное производство поднялось с 5-6% до целых 10% в мировом исчислении за эти 5 лет войны. Кто-то теряет, а кто-то находит и ловко ловит рыбку в мутной воде международной политики. Но для пропаганды простого немецкого народа это точно не важно. Как им расскажут историческую правду самые честные демократические СМИ, так они и будут настоящую историю своего поражения знать. А вот так 2/3 японцев уже в мое время оказались уверены, что это именно тоталитарный СССР на них атомные бомбы сбрасывал, а не белые, добрые, звездно-полосатые господа из-за океана. Да это вообще плевое дело, если скупить за копейки в разоренной стране основную немецкую прессу и заплатить снова безответственным болтунам, настоящим предателям интересов своего народа. Уж я-то за свою 5-летнюю службу в комитете на таких насмотрелся. Эти твари никогда не закончатся, пока есть спрос и исправно деньги переводят на заграничный счет в банке. Хорошо, что петь они на допросах начинают очень быстро по сравнению с настоящими фанатиками. Не за идеи все же страдают. Правда, и Российская империя стала за это время гораздо сильнее. Теперь с захваченными землями наверняка до 200 000 000 населения дойдет. И армия неплохо вооружена, только особо эффективно воевать все равно не умеет. С теми же финнами война оказалась, конечно, совсем не такая же, как развернулась по всей Европе. Никаких больших сражений, только вялые перестрелки в лесах с финским ополчением, еще последовательное разорение хуторов казаками. Старая история с Первой мировой войны и революцией в России уже не повторилась на начало мая 18 года. Война вообще к концу идет. Никто на Российскую империю уже нападать и не думает. Она сама ударит Германию с Австро-Венгрией в спину и заберет себе кучу земель с изначально нелояльным населением. А возможно, что еще и по уже почти разбитой Турции приложится, чтобы потом побольше отвоеванных кровью русских солдат земель просто так отдать грузинам и армянам. Не факт, что всего этого больше не случится, но из просвистевшей совсем на тоненького мимо ужасной войны страна вышла здорово разбогатевшей на поставках зерна и сильно окрепшая в военном и промышленном плане. Добавилось еще 20 миллионов населения, родившихся в самой империи, хотя и убавилось уже 15 за счет отделившихся очень по-разному Польши и Финляндии. Впрочем, все же потери населения немного поменьше вышли. Польше две губернии не отдали с литовцами, поляками и евреями вперемешку. А у финнов четверть хорошо обжитых земель тоже беспощадно оттяпали под шумок мировой войны. Будет куда теперь безземельных крестьян переселять, предварительно вооружив их для самообороны списанными из армии винтовками. Хотя земли эти на Карельском перешейке по своей плодородности только обнять и плакать. Та же Финляндия не могла себя прокормить, меняя зерно на свои лесоматериалы всю жизнь. Заодно теперь, возбуждая реваншистские надежды финского народа, откровенно говоря, чтобы как-нибудь в будущем их войска дошли до Свири и все себе вернули назад. Армия начала переход на новые рельсы. Ведь теперь все люди, причастные к военной службе, даже всегда по жизни отсталые генералы в теории уже точно знают, какая она современная война. Орудия, пулеметы, танки, аэропланы, мины, газовые атаки и прочие радости современной цивилизации. Генералы теперь смогут легко сломить сопротивление здорово потрепанных немцев, а поляки станут встречать русские войска уже с огромной радостью, как освободителей от германского тоталитарного орднунга. Встречать с радостью, конечно, если они потом так же быстро уйдут. Но кажется мне, что захватят русские армии и Лемберг, и Перемышль, и Вроцлав с Познанью до кучи. А вот насчет уйти вовремя, это точно не получится. Повесит себе на шею уже всю Польшу с Краковым и Штеттином включительно. Генералам-то чего не повестись. Не на свою же личную шею постоянно эта проблема давить будет. На государственную ведь шею. А на свою только ордена за освобождение Польши потребуют у государя. Всякие блестящие цацки с разными красивыми лентами. Как уже вытребовали за героическую победу над Финляндией. И станут радостно с обнаженными сабельками скакать на красивых лошадках под бравурные марши перед строями своих победоносных армий. Как будто сами могут кого-то победить по уму эти седовласые, глуповатые и упертые детишки в блестящих мундирчиках. Так что неумолимо продолжит подкладывать под свой самодержавный строй итак, на откровенных соплях, едва державшийся, государь-император разные толовые шашки по просьбам и ходатайствам своих неуемных до славы и почестей приближенных. Пройдет ведь со временем и очень даже быстрая эйфория от славных побед и завоеваний, а прежние проблемы у стран останутся и станут только накапливаться. Нет у него качеств, необходимых самодержавцу настоящему, так что вряд ли он усидит на своем троне до конца жизни. Оторван совсем от жизни, не умеет и не хочет по своей глупости и упертости спускать закипающий пар общественного недовольства своим заскорузлым строем. Не учится император ничему однозначно. Все решения принимаются сугубо неправильные, и советчики у него такие же. Не смогут они и даже не подумают спасать самодержавие в очередной критический момент. Просто потихоньку отойдут в сторону в нужную минуту, как произошло в 17 году, как уже все случилось в прежней истории. Испугав до смерти всю царскую семью предсказанным будущим и вылечив наследника, я смог заставить императора слушаться меня как мессию и отца родного. Но раз ничего такого страшного в настоящем времени уже не случилось, теперь мое влияние на него начало очень быстро исчезать и уже стремилось к полному нулю. А на мой комитет своего единственного защитника и спасителя страны после тайных расправ с самыми явными агентами англосаксов вообще постоянно нездоровую бочку катит. Только мой личный авторитет все еще спасал организацию от понижения в правах и прочих реструктуризаций. Теперь же, когда меня нет рядом, совсем некому отстаивать полную свободу в беспощадной борьбе с врагами страны. Да и так его жалобами постоянно достают на жесткие действия моих архаровцев. А он печально уши развесит и слушает с утра до вечера, как слишком приличный по жизни человек. Нет такого у него в характере, чтобы просто отдать четкий приказ всем, за кого слезно просят, допрашивать еще сильнее и жестче, тогда бы все просители сразу отстали. Чтобы задержанные во всем признались и все очень правдиво рассказали, как родину оптом и в розницу продавали, в том числе и про своих хлопочущих родственников тоже. Это я ему тоже советовал, но император не стал прислушиваться к моим советам, как уже к очень многому в последнее время. Так что не думаю я, что император спокойно досидит на троне. Прогнившее самодержавие уже некому спасать из толковых людей. Я там последний такой оказался. Остальные мои заместители доступа к телу государя вообще не имеют. И донести до сознания императора спасительные идеи никак не смогут. Вернул я все-таки страх государству у самых дерзких и борзых, скрытых или явных врагов империи. Но вскоре он бесследно пропадет из-за того, что император изволит постоянно гневаться на своих верных опричников. Свергнут его, скорее всего, сформировавшиеся и сплоченные партии политических наемников Запада и просто всяких проходимцев-болтунов. Последняя его огромная империя останется здесь, на европейском континенте, после разрушения трех империй стран Оси. А по замыслам негласных хозяев мира, это уже явно лишний рудимент абсолютизма. Ну и ладно, все в этом времени, что я мог, я уже сделал. Теперь пришла пора познакомиться с плодами рук моих. Ощутить, насколько они стали горькими или все же остались такими сладкими, как казались в тот момент, когда я тайно покидал столичный город Санкт-Петербург, который так и не стали переименовывать пока в Петроград, а Ленинградом тем более пока вообще не пахнет. На мой союзный паспорт, дата выдачи которого переправлена на 81 год, теперь можно не рассчитывать совсем. Вряд ли тут был Советский Союз, а если что-то такое и произошло, точно такого же паспорта уже не случится в истории. Про все то, что случается после моего исчезновения, мне очень хочется прочитать поскорее, как изменилась жизнь империи, Европы и всего мира из-за моего непосредственного вмешательства. Не сделал ли я хуже прежнего? Хотя, чтобы еще хуже получилось, это уже очень трудно представить именно для России на самом деле. Поэтому я не затягиваю пребывание в храме, собираюсь, заряжаю палантиры и на следующее утро выхожу под лучи хмурого осеннего солнца и падающие с высоких небес еще не очень уверенно снежинки. За спиной рюкзак с парой источников в давно пошитых толстых кожаных чехлах на всякий случай. Еще один с фузией остался прямо в храме лежать. В рюкзаке еще немного еды. А в храме ее немало осталось из того, что не испортится за несколько месяцев. Если даже братья внезапно придут, и это время и фузию зачем-то заберут, все равно я рассчитываю, что в 2028 году обнаружу в тайнике около храма еще одну такую пушку, когда-то там спрятанную. В Черноземье она мне точно понадобится. Много чего из ожидаемого не случается или пропадает, но вещи в храме или около его все-таки остаются в наличии. Только зачем им сюда приходить? В то время и место, где у них уже никого из родных не осталось. Чтобы не страдать лишнего от зимних холодов и снежного покрова, я должен попасть хотя бы в середину осени в горы, чтобы добраться до людей. перезимовать положенный срок для выдержки времени пребывания и вернуться в храм весной. Хотя бы в апреле-мае, раз в марте еще очень легко под снежную лавину попасть. Да и вообще, по времени хотел перенестись как можно дальше, чтобы оказаться в как можно более развитой технологической цивилизации. Одно дело – 40-е годы с малым количеством транспорта и реальными проблемами в перемещении по стране. Совсем другое уже 90-е, куда тоже мог бы перенестись. Но у меня существуют серьезные ограничения по времени. Ведь тогда это уже 80 месяцев добавится из-за этих лишних 6 дней в каждом промежутке времени. И тогда я окажусь в безлюдных горах в самый Новый год. Что-то мне больше не хочется так рисковать и мучиться лишнего, пробиваясь пустой и на лыжах или снегоступах, но все равно по шею снегу. Я в храм из Кутаиси последний раз ехал на извозчике почти 2,5 дня. Все проклял за время нудного пути, честно говоря. А свободный автомобиль в Кутаиси так сразу не смог найти. Да еще по местным буеракам он просто далеко не проедет однозначно. Только тягловый и гужевой транспорт мне оказался показан в помощь в такое время. Поэтому пришлось выставить счетчик в капсуле на 30 делений вперед, что по итогу дает 60 лет и 6 месяцев с небольшим. Теперь я окажусь уже в 78-м году в конце октября. Ничем не менее подходящий отрезок времени для меня лично, чтобы ознакомиться с уже наступившим будущим. Самое последнее время, чтобы выбраться из храма без лыж или снегоступов. Еще возможно, что придется сразу же возвращаться обратно. Все может случиться со мной в новом времени. Быстрый спуск занял все те же 3 часа до Косогора, где никакого дома с плантацией я не обнаружил, как и думал про этот вариант. Добрался до снова такой же накатанной гравийной дороги и пошел в Оне. По дороге меня обогнали и попались навстречу 3 машины. 2 стареньких Рено и что-то немецкое вроде. Не успел знакомый шильдик нормально рассмотреть. Да, теперь мне стало понятно, что в Грузию привозят машины из Европы 50-60-х годов свободно. А это значит, что она всего скорее независимая страна сама по себе или все же осталась в составе Российской империи. Но и в нее свободно везут машины из Европы, а такую свободу трудно представить при социализме. Что же, даже сильно бэушная иномарка из 50-х-60-х годов производства здесь в конце 70-х – это круть невозможная для тех же лет социализма. Явно более зажиточная жизнь у местных жителей уже случилась по сравнению с временами построения самого справедливого общественного строя. Рассматривают меня водители-грузины тоже с большим удивлением. Это я хорошо чувствую по их взглядам, когда они притормаживают рядом со мной. А разглядев, что я совсем не местный и точно, что незнакомый товарищ, уже не останавливаются, чтобы предложить подвезти до города. Одет я простенько, обычные брюки и пиджак, свитер шерстяной, на ногах ботинки неприметные, на голове кепка серая, сверху плащ, рюкзак за спиной, в руках посох. Одеждой вроде не выделяюсь, а вот лицом своим славянским точно свечусь. Через час показался частный сектор, и он же привел меня к зданию все той же красивой синагоги. Синагога оказалась также закрыта на замок, а это значит, что в этом времени не нашлось кому запрещать тем же евреям уезжать в землю обетованную, строить свой крошечный рай на земле. Еще в 20-40-е годы наверняка этот выезд произошел. Советского Союза здесь так точно нет. Впрочем, это и по одним только машинам мне стало сразу очень хорошо понятно. Прошел частный сектор, примерно такой же, как и раньше, и вышел на немного знакомую площадь. Все здесь по-другому. Нет прежней широкой площади, нет советских 5-этажек вдали, один частный сектор, и все построено без генерального плана. Это очень хорошо заметно по хаотичной планировке домишек и домов. Зато часто проезжают машины. Я увидел несколько доисторических для меня «Шкод», весь ассортимент французов, пару итальянцев и еще несколько немцев. Японцев и американцев нет. Все малолитражки такие раритетные, и многие из них я не могу даже узнать. Катаются не так часто, но раз в пару минут кто-то да проедет с тарахтением. И еще заметно, что смотрят все на меня с очень большим удивлением, прямо не верят своим глазам. И смотрят только одни грузины. Обмениваются на своем языке, про меня словами, прямо пальцами показывают. Явно, что нехорошо это. Долго в одиночестве я тут определенно не прохожу. И что теперь делать? Денег местных снова нет. Язык грузинский я не изучал и только чуть-чуть знаю. Поэтому думаю для начала продать пару золотых монет стоимостью по 3 и 5 тысяч рублей из далекого царского времени, а именно императора Александра III. Это значит, что мне нужен местный ломбард или какой-то прошаренный нумизмат. Захватил таких монет пару десятков с собой, золотые рубли. Вещь универсальная и у коллекционеров точно хождение имеют. Всяко проще продать, чем дорогие украшения, и вопросов они столько не вызывают. С ними-то местные должны оказаться хоть немного знакомы. Все-таки в те времена история у нас общая оказалась. Долго ходил по маленьким лавочкам, пока не нашел все-таки что-то типа ломбарда скупки, где и предъявил старенькому грузину эти монеты. Видно, что он здорово заинтересовался, ведь им уже 100 лет в обед. И еще немного говорит на английском, знает самые распространенные слова. Я его понимаю с большим трудом. «How much dollars?» – спросил как смог и попросил написать на бумаге. «Да, доллары здесь ходят, и за тот же местный лари дают 10 центов. То есть получается примерно 10 лари за доллар. А что, американская валюта еще самая крепкая во всем мире, как оно и должно быть. Впрочем, и российские рубли тоже могут оказаться ей под стать. Но я про них спросил, и судя по ожесточенно отрицательно мотающему головой старику, тема эта здесь с рублями совсем не популярная. В итоге мне выдали за монету в 3 золотых рубля 100 зеленых и за обмен взяли еще 10%. То есть на руки я получил 900 лари смешными бумажками. Мне в принципе все равно, сколько с меня поимеет этот торговец. В рюкзаке есть еще пара десятков монет. В подкладку пиджака зашито несколько драгоценностей. Нужно получить немного местных денег на размен, узнать курсы валют и присмотреться к самим деньгам. 5 золотых рублей поменял уже на 120 долларов. По-моему, это вся валюта, которая у мужика имеется в наличии. Судя по его сразу довольному виду, нагрели меня здорово. Но пока только так выходит менять имеющиеся у меня активы на местные деньги. Ладно, что хоть доллары оказались такого же самого знакомого дизайна, вообще один в один. После этого дошел до ближайшей кафешки, где местные сидят. Потыкал пальцем в блюда, стоящие перед клиентами на столах, и получил хачапури с сыром по-менгрельски. Проголодался за 6 часов сплошного движения на свежем воздухе уже очень сильно. Хачапури очень горячий и вкусный, еще взял порцию супа, 2 люля, стоило все это 5 долларов. Так что отдал примерно 50 лари. Хорошие цены. В наше время все сильно дороже вышло бы. Значит, тут народ еще не так богато живет. Но если находится в серьезных контрах с Россией, то и жить особо богато точно не с чего. Сильно торопиться, чтобы мне куда-то бежать пешком, пока совсем некуда. А хорошо перекусить горячим – это очень правильное дело. Посмотрим, как местные отреагируют на мое появление. И они, конечно, отреагировали должным образом. Только успел всю эту вкуснятину в свой оголодавший желудок пристроить, как свистнули тормоза быстро подъехавшей машины около кафешки. Все присутствующие грузины тут же дружно посмотрели в окно. Потом синхронно повернули головы на меня, на улице дружно хлопнули двери машины, а в зал вошли 2 местных полисмена. Но форма, она всегда форма. Хотя такой я никогда не видел, конечно. С рациями на поясе, там же дубинки висят, и даже табельное оружие имеется довольно большого размера. Кажется, что одеты или под американский стандарт, или под французский. Так, неприятности сразу же нашли меня. Понял я, глядя, как целеустремленно представители закона начали пропихиваться к моему столику через обедающую публику. Впрочем, можно это и по-другому охарактеризовать. Типа такси бесплатно заказывали. Мешок с палантирами и артефактами лежит рядом. Я в основном за него больше переживаю. Как снова полезут руками внутрь местные должностные лица нетерпеливо, а потом повторится все то же самое, что с такими же любопытными варварами случилось в купе одного поезда Владикавказ-Санкт-Петербург. А мне опять за них отвечать.